Еще ты не знаешь хадиса, который передает слова пророка. Почему бы тем, кто защищает Аллахова посланника с оружием в руках, не защищать его также и своим словом? Пророк давал повеление своим ансарам убивать каждого из поэтов, высмеивающих его учение. Но милостиво относился к тем, кто прославлял его, и даже тех, кто писал оскорбительные слова, но затем покаялся. Такова история поэта Каба ибн Зухайра, который заслужил смерть за свое злое стихотворение против пророка и был даже ранен в столкновении с правоверными, но впоследствии свет ислама пролился и на него. Он сочинил большую поэму в честь пророка. Явился на утреннюю молитву в Мединскую мечеть и там стал читать перед посланником свое произведение. И когда дошел до слов «Посланник — это сверкающий меч из индийской стали, обнаженный самим Аллахом», растроганный Магомед накинул на плечи поэта собственный плащ, после чего эта поэма так и называется «Аль-Бурда» — «Плащ». И в этой поэме есть слова, написанные словно бы «О тебе, Хуррем». Вот они. Когда она улыбается, показываются ее влажные от слюны передние зубки. Точно они — источник сладкого вина, которому приятно припасть дважды. Вина, смешанного с холодной чистой водой, взятой из змеившегося в долине потока, над которым летят северные ветры. Я скажу тебе, о моя госпожа, ты измучила меня. Она ответила: о Боже, мучь тогда и ты меня. Через 2 месяца Хуррем несмело сказала султану, что она ждет ребенка. Растроганность его была столь безмерна, что он неожиданно даже для самого себя стал читать ей в полузабытии стихи древних суфийских поэтов Джела Лидзина Руми и Юнуса Эмре. И вся ночь у них прошла в стонах блаженства, в радости, в приглушенном звучании таинственных слов о слиянии человеческих душ друг с другом и с высшей сущностью. В счастливый миг мы сидели с тобой, ты и я. Две формы и 2 лица с душой одной, ты и я. Дерев, полутень и пение птиц дарили бессмертием нас. В ту пору, как в сад мы спустились немой, ты и я, восходят на небе звезды, чтоб нас озирать. Появимся мы им прекрасной луной, ты и я. Нас двух уже нет. В экстазе в тот миг мы слились. Толпе суеверной, злой, ненавистной, ты и я. В эту ночь султан хотел быть особенно великодушным. Может, сожалел, что поздняя ночь, и не может он немедленно проявить все величие своего великодушия к Хуррем, и вынужден ждать утра, чтобы сообщить Валиде и Кизляр-аге, сообщить всему гарему, всему Стамбулу и всему миру, как дорога ему эта маленькая девочка, от которой он теперь ждет сына, наследника, и которую он сделает султаншей, царицей своей души и царицей всех душ его империи. Но до утра было еще далеко, до сына еще дальше, поэтому он должен был довольствоваться одними словами, и он щедро лил их из неисчерпаемых источников своей памяти, с которой пока еще не могла состязаться даже цепкая, как глициния, память Хуррем. Все равно приходи, все равно будь той, какая ты есть. Если хочешь, будь неверный,